Мы все чрезвычайно наивно считали сроки заключения совершенно условными, нереальными. Мы полагали, что не имеет никакого значения 5, 8 или 10 лет определено нам сидеть в лагере. Почему-то в постановлениях особого совещания была только такая градация — 5, 8, 10. Через какое-то, безусловно, короткое время все выяснится, и мы вернемся на волю, потому что то неестественное и страшное, что происходит, не может длиться долго. Должны были пройти годы, чтобы уцелевшие поняли это совершенно серьезно и всамделишно. Могли не освободить и не освобождали до особого распоряжения даже после окончания срока. И никого не выпустили ни на один день раньше. Буквы статьи оказались более серьезными, нежели мы предполагали. Среди многих чудес того, что именовалось нашей юстицией, изобретение этих букв носило почти гениальный характер. Оно исключало всякую практическую возможность воздействовать на твою судьбу. Лейтенант был совершенно прав, советуя жаловаться в артель инвалидов. Это привело бы к такому же результату, как жалоба в прокуратуру, наркому, в президиум ЦИК, ЦК и любые другие учреждения. Они не имели к этому прямого отношения. Все решал тот самый сержант, лейтенант или другой чин государственной безопасности, который вел дело и заранее знал, что нужно с тобой сделать, в довольно широких пределах. Он и избирал буквенный шифр, определяющий, собственно, всю дальнейшую жизнь человека. А незначительные изменения в этом шифре играли огромную роль. СВЭ, социально вредный элемент, была статьей бытовой. Она давалась бывшим уголовникам, простым нарушителям паспортного режима, проституткам, мелким ворам, насильникам. Это были по официальной терминологии социально близкие люди. По лагерным инструкциям только из них и полагалось назначать лагерную администрацию, обслугу, конторских служащих и специалистов. Конечно, это не соблюдалось, ибо необходимых лагерю врачей, экономистов, инженеров оказывалось до смешного мало среди воров и насильников. Даже поварами и коптерами их трудно было назначать в силу их специфического отношения к казенной собственности. Зато кадры комендантов, нарядчиков, работников УРЧ, учетно-распределительной части, и КВЧ, культурно-воспитательной части, состояли исключительно из уголовных. Понятия «вредный» и «опасный» кажутся синонимами, а вот «СОЭ» — социально опасный элемент — была уже статьей политической. Правда, в длинной серии шифров заключенных 58-й статьи СОЭ был самым безобидным. Он давал право на скорейшее расконвоирование и вообще на ряд льгот. Следующими по тяжести были шифры КРА и АСА. Контрреволюционная агитация и антисоветская агитация. Логической разницы здесь не было, но какая-то директивная имелась и в чем-то сказывалась. Дальше шла серия КРД – контрреволюционная деятельность. Статья, широко распространенная, включающая самые различные, непохожие друг на друга обвинения. В этот шифр иногда вклинивалась страшная буква Т – КРТД. Означало террористическую деятельность. Людей с таким шифром, как правило, держали только на общих подконвойных работах, их никогда не назначали ни в обслугу, ни в контору. Иногда следователь с фантазией вставлял еще одно «Т», не просто террористическое, а троцкистская террористическая деятельность. Этих людей держали на штрафных лагпунктах под особым контролем. В некоторых лагерях они попросту расстреливались по указанию из Москвы об уничтожении троцкистов. Удивительно, но среди них я никогда не встречал ни одного бывшего члена партии, хоть сколько-нибудь и когда-нибудь имевшего отношение к троцкизму. Я знал случаи, когда дополнительное «Т» появлялось в формуляре во время очередной генповерки в результате ссоры с нарядчиком или начальником УРЧ из блатных. Знал я одного кузнеца, человека необыкновенного таланта, который мог починить самую сложную машину, выковать самую сложную деталь. Его, невзирая на статью, держали в кузнице, не жалея специального конвоира. Серегин был крестьянином, никакого отношения к политике не имел. 2 декабря 1934 года он сидел в кузнице в далекой Тамбовской деревне –